Михаил Успенский. Кого за смертью посылать? Часть вторая. Глава пятая. Он дал собаке понюхать его, когда наводил ее на след сэра Генри, и так и убежал с ним, а потом бросил. Артур Конан Дойл. «Никому ничего доверить нельзя! У акулы на кузне подмастерье руку сломал, так и ходит, кость торчит наружу, ликарей полон двор, а двух плашек наложить некому! За собой совсем перестали следить. Я же приказывал жить прежним порядком, несмотря ни на что. Людей, видно, ничем, кроме боли, не проймешь, а не стало ее, вот вы и распустились!» Жихарь бушевал посреди двора, потрясая новорожденным сыном, а мамки и няньки во главе с Армагеддоновной сбились в кучку и трепетали по привычке. Младенец же безымянный весело смеялся, сообразил, видно, что пребывать в беспечальной паре ему придется изрядно. Народ за время недолгого отсутствия начальства и впрямь распустился. Ходить стали еще медленнее, говорили нараспев, долго собираясь с немудрящими мыслями. Питались, чем попало, да и еде частенько забывали, перебирали прошлое завтрашнего дня, не предполагали вовсе. Жихарь поглядел на сына, рыкнул, успокоился, отдал младенца какой-то бабке и движением руки разогнал дворню. Из-под терема тоже доносилась черная ругань. Колобок, принимавший у домового по описи свое золотишко, ни с того ни с сего решил, что золотая цепь стала ему тесна. «Выкусили щипцами звенышко, или даже два, и расплавили, чтобы улик не осталось. Кому верить? На что тебе, косматому золото, плошку позолотить?» «Никто ничего не выкусывал. Ты сам на чужих дармовых харчах рожу наел, в подполье не пролазит», — упирался домовой. Перед жихарем осталась только повинная гувернянька. «Ну и что мне с тобой делать?» — сказал богатырь. «Что мы там узнали?» «Ты, батюшка, не гневись, а выслушай», — взмолилась старушка. «Во-первых, ты узнал, что в Навьем царстве смерти нет. Во-вторых, увидел на луне Беломора». «То ли увидел, то ли нет», — насупился жихарь. «Тут бабка надвое сказала». «Не надвое, не надвое, увидел, увидел», — замахала руками апокалипсия Армагеддоновна. «И по всем гаданиям так выходит, а гадал я и на книге «Эфиоп мракообразный», и на решете, и на яйцах, и на иглах, и на воске, и на свинце, и в зеркале, и на воде, и на бабах, и всякий раз выходило одно и то же. Месяц, змея, ложная весть, спор и наказание». «Правильно», — гаркнул жихарь. «Скоро месяц уже, как из-за твоей змея, ложные вести, у нас сплошные споры и наказания». «Все-таки не допекла я тебя в свое время», — сокрушенно сказала Армагеддоновна. «Головку не прожарил как следует. Вот ты и получился без понятия». «Да ладно тебе. Рассказывай лучше, что разузнал еще Симеон». Бабка только руками всплеснула. «Да он не лучше тебя. Бегает быстро, а в чертежах земных разбираться не умеет. Я его наугад посылаю во все четыре стороны. И по всей земле оказывается одно и то же. Люди сдурели, осмелели, оставили страх и сами себе непрерывно вредят. Только у нас и остался какой-то порядок под твоим, княже, руководством». «Да», — кивнул жихарь. «Без меня бы вы давно уж друг дружке головы подтяпывали. И остался бы я, когда смерть воротится, княжить над покойниками, как тот Новолот». «Ага», — ухватилась за слово гувернянька. «Значит, веришь ты сам, что вернется прежнее время? Тогда не все потеряно». «Как же не верить?» — вздохнул жихарь. «Только и осталось, что верить да надеяться». «И любить», — подхватила старушка. «Княгиня тебя из смертного сна вытащила. Теперь ты ее как кош вытаскивай. Не стой на месте, что-нибудь делай. Ищи Беломора, у него все концы». «Далековато», — сказал жихарь и посмотрел в небо. Потом кликнул колобка и пошагал в кабак за новостями. Новостей было много, но все какие-то бесполезные и страшные. Прибавилось и народу. Приковылял из гремучего вира мутило, прилетел демон костяные уши. Жихарь как-то холодно поприветствовал их и сразу подошел к Яртуру. «Все про тебя знаю, брат», — сказал он. «Как же ты не уберегся? Что же у тебя теперь там на сердце делается? Скучно в Навьем царстве, тоскливо и пыльно». «Здесь не веселее, уверяю вас, сэр Джихар», — равнодушно сказал Яртур. «Только вы один и сохраняете какие-то остатки жизни». «Достойный Яотун, видимо, не был знаком с наставлением полководцу, начертанным великим Тайгуном», — вмешался Лю Седьмой. А там говорится: «Не позволяйте себе умереть, ибо вы обличены огромной ответственностью». «Король не имеет права прятаться за спинами своих рыцарей», — возразил Яртур. «Все!» Жихарь хлопнул по столу, призывая к тишине. Потом встал и обстоятельно доложил о своем странствии в Навь. Колобок постоянно поддакивал, добавить от себя ему было нечего. Колобочья Навь людям не нужна. «Теперь вас послушаю», — сказал Жихарь. «Говори, братка». «Сэр Демон привез весть от моего наставника Мерлина», — сказал Яртур. «Все друиды ищут выход из наших тяжких обстоятельств. Кажется, им удалось решить вопрос о размножении». Мудрецы и герои вытянули шеи. Неужто снова станет возможно ласкать подруг и плодить наследников? Более всех обрадовался молодой Кощей. «Пока что опыты проведены только на овцах», — охладил владыка Камелота разгорячившиеся было умы и мечты. «У овцы по прозвищу Долли отрезали кусочек мяса и вырастили из него в особом сосуде точно такую же овцу. Когда этот способ доведут до совершенства, можно переходить и к людям». По кабаку тяжко протопало общее разочарование. «Ясно», — кивнул Жихарь. «Настрогаем себе уйму близнецов, а дальше что?» «Это лучше, чем ничего», — сказал король. «По крайней мере, мои люди сделали все, что могли». «Запретить к человекам собачьим такие опыты!» — выкрикнул Мутила. «Под водой и так становится нечем дышать. Водоросли побурели, никто никого не жрет. Икра без пользы пропадает, хоть и не портится. Уже и ракам сделалось тошно жить. Ходят вперед головой для разнообразия. Не озеро, а живое кладбище». Жихарев тесть, перебор Недосветович, прокашлялся. «Тут мне абсурд моя передает, что придумал выход», — сказал он. И переждал гул неодобрения. Чего хорошего можно ждать от злодейки и отравительницы? «Надо бы наварить побольше сонного зелья, пока сохранился еще кое-какой сок в травах. Потом по команде нахлебаться всем и уснуть. И так во сне дожидаться, пока кто-нибудь все наладит». «Узнаю любезную тещу», — сказал Жихарь. «А пока мы будем спать в ожидании героя, крысы да вороны нас обгрызут и расклюют. Не с голодухи, а по привычке». «Не глупый ход», — сказал посланец от варягов. «Наши колдуны решили сделать примерно так же. Всем уйти далеко на север, в Йотунхейм, пробить большую прорубь и заморозиться во льду до лучших времен». «Узнаю горячих варяжских парней», — усмехнулся Жихарь. «Покуда смерть была, ее не боялись, а без нее растерялись. Передай своим, задумали не дело, никто из вас потом изо льда выколопывать да размораживать не станет, разве что белые медведи. Во льду только мозголомную брагу следует держать, чтоб шла веселей». «Котел, кстати, заклепали», — доложил акул вязовый лоб. «Мозголом пнула в челюсть пропускать через древесный уголь». «Да, неуемна мысль человеческая», — сказал богатырь. «Забирает еще мозголомка-то, греет кровь». «А проверь, только гнать скоро станет не из чего, старая брашка кончается». «Тем более», — многозначительно поднял палец Жихарь. Проверять, конечно, стали все вместе. Снова собрание распалось на двойки-тройки, заговорили о постороннем, а король Яртур, тоскуя по родине, в который раз потребовал от рапсодища спеть трогательную эльфийскую балладу. Рапсодище долго уговаривать не надо. «О танкодром, электродрель, люби, Адель, мою свирель. Бери, Адель, свою шинель. Пошли домой, скорей отсель, туда, где наша цитадель, где всех перворожденных цель сияет в бурю и в метель, где 102-я параллель, где в допель кюмель брошен хмель, к ручьям, где плещется форель, к морям, где плавает макрель, где королева Нонпарель сучит прозрачную кудель, где звездный варится кисель, где слышно жаворонка трель, где карастель и свиристель трубят в одну виолончель, где ночью мадемуазель, надев зеленую фланель, легко, бесшумно, как газель, или даже Сильвия Кристель выходит на свою панель, чтоб путников лечь в мотель, в угодье, где сельхозартель объединенная в картель выращивает каратель и тянет, тянет канитель. «Сейчас струны порву», — посулил Жихарь. Рапсодище проглотил оставшиеся слова и принялся утешать рыдающего Яртура. «Разнесу я всю деревню до последнего венца! Не пой, сын военных песен, не расстраивай отца!» — пояснил богатырь свою суровость. И в который уже раз потребовал тишины. «Думайте, думайте, не отвлекайтесь! Вот вы, господа нежить, что можете предложить? Какие среди вас ходят толки?» Мутилы и демон подняли головы. «Мы-то нежить!» — вызывающе сказал водяник. «Зато вы теперь не смерть. Из нас душ не исторгают, поскольку нечего исторгать. Мы уж как-нибудь докоптим, дотлеем. Но и нам такое существование не в радость. А смерть — дело живое, человеческое, мы в нем не помощники». «Ну!» — подтвердил демон. «Сами упустили, сами ловите». «Ладно, блин с вами», — хмуро сказал многоборский князь. «Подойдем к нашей беде с другого конца. Надо найти Беломора. Как его занесло на Луну? Всех ли опросили про его уход? Может быть, кто-то что-то видел? Не пешком же он туда ушел?» «Да весь город перетрясли, князь-батюшка», — ударил себя кулаком в грудь кузнец-акул. «Никто ничего, и скарб его весь на месте, только чародейного посоха нет». «Верно», — вспомнил Жихарь. «Колобок его там видел как раз с посохом». «Да че я там видел?» – проворчал гомункул. «Это не я видел, а тот колобок, который тебе снился». «Помалкивай, и так народ в отчаянии. Стало быть, надо и нам отправляться на Луну на ясный месяц. По небесным странствиям у нас главный демон костяные уши. Сказывай, летает ли ваше братье туда?» «Холодно», – сказал демон. «Сам знаешь, на свадьбе. Хотел невесте подарить Луну с неба. Дальше не помню». «Ну, холод не беда. Ты думаешь, у нас на Многоборском престоле дураки одни сидят? Я что, тулуп надену, валенки, рукавицы, да и полечу с утра, пока солнышко пригревает». «Тулуп», — хмыкнул демон. «Смешно». «Подняться на Луну можно с помощью гиппогрифа», — подсказал король Яртур. «Это существо наподобие крылатого коня, но не пегас». «Гиппогрифу тоже тулуп и 4 валенка». «Там дышать нету», — сказал демон и выпучил глаза, как бы задыхаясь. «Тогда и крылья не помогут. Ими в превыспренних сферах нечего загребать», — вздохнул кузнец. Он, как и большинство других кузнецов, втайне мастерил крылья и по ночам, нацепив их, прыгал с бани. «А вот с морозом справиться можно». «Как?» «Очень просто и дешево. Надо перечислить 3-9 лысых, чтобы бороз на 3-9 плешь перевести. Сразу потеплеет». Тут мудрецы и герои обрадовались и наперебой стали припоминать всех знакомых плешивцев и насчитали их 3 сотни, и только тогда опомнились. «Вверх-то не упадешь». «Луну поймай надо», — сказал, сочиняй богатур. «Все веревки собирай, один аркан плети, сочиняй кинет, а Жихарь подтяни ее сюда». «Не, нам еще потопа для полного счастья не хватало», — скривился водяник. «Вы на земле живете и ничего не знаете, а в озере-то очень даже чувствуется, как луна воду на себя тянет». «Стебли некоторых священных растений из семейства бобовых способны дорасти до Луны», – задумчиво сказал Лю-7. «Именно так попал туда мистический заяц, который толчет в ступе средства для достижения бессмертия. Но коль скоро плодородие утрачено, то и этот способ не годится». «Но ведь Беломор попал же», – настаивал Жихарь. «Сам он в это не слишком верил, но ведь надо людей воодушевить. Да и прославиться можно напоследок. Эй, Колобок, ну-ка подтверди». Но гомункул не откликнулся. «Понятно», — сказал мутило. «Промолчать ему премудрому стыдно, а сказать нечего. Вот он и укатился». Жихарь некоторое время еще выслушивал советы один дичей другого. Кот и Дрозд, например, предложили, чтобы Армагеддоновна еще раз сунула Жихарку в печь на лопате. Глядишь, и проявятся способности супермена. Потом вдруг понял, что сидеть они здесь будут и колотить языками до конца времен. «Довольно мечтать!» — воскликнул он. «У нас одна задача — найти Беломора. На Луне ли он, ковдовушке ли который подженился, неважно. Важно проследить его путь от терема». «Сто раз тебе говорил!» — досадливо прохрипел кузнец. «Домовой в ту ночь не сторожил, всю ночь гонял Чубарова. Дворовой просто так ничего не помнит, у него память как у этого, Домовой, дворовой, а часовые-то где были? Или вы их выставляете только при мне?» «Так часовым он глаза отвел». «Это он может», — согласился Жихарь. «Так к чему такие тайны напускать? Он же не Марк Конокрад, а ушел босиком». Дверь в кабак так и не навесили, поэтому Колобок с княжнами влетели туда внезапно. «Что такое?» — возмутился Перебор Недосветович. «Место ли княжеским внучкам в кабаке? Тут и пьют, тут и всяко. Думай, круглая голова, что делаешь?» Ляля и Доля смущенно остановились. Они держались за руки, а Колобок сидел у них словно на качелях и очень радовался. «Известно, что именно ребенок крикнул, а король-то голый», — сказал Колобок. «Только детская непосредственность и невинность укажут нам правильный путь. Говорите, конопатые!» Конопатые молчали. «Здорово их гувернянька воспитала», — сказал Жихарь. «Знают, что при живом отце можно говорить только с его соизволения». «Соизволяю». «Батюшка, батюшка!» — прорвало Лялю и Долю. «А мы ведь той ночью деда Беломора видели, только сказать боялись». «И чего ж вы боялись?» — нахмурился гроза отец. «Что накажут». «За что накажут?» «А за то, что посреди ночи, а мы всего-то и хотели апокалипсис Армагеддона не приклеить, пока спит усы из пакли, а что она анфанами териблями обзывается, а пакля в сарае, а сарай на дворе». «И что?» «Видим, идет по двору дед Беломор, весь в белом и посохом, вот так делает. Вы куда?» — спрашивает. «Мы повинились про паклю. Он нашу затею похвалил, еще подсказал, как покрепче клей заварить, чтобы на всю жизнь. А мы его спрашиваем: а ты куда?» А дед Беломор отвечает: «Куда-куда? На Луну». Мы подумали, он шутит, а он идет да идет. Мы ему еще помогли через забор перелезть. Мы, знаешь, какие сильные. Мы запросто перелезаем. И мы его до самого леса проследили. У него, наверное, в лесу штаб, как у мальчишек. Или он там секретики закапывает. А потом? А потом в лесу кто-то как заухает, а мы домой побежали». «Добро», — сказал счастливый отец. «Место, где он входил в лес, запомнили?» «Запросто. Покажете? Хоть сейчас». «Молодцы! То есть я имел в виду девицы. Будет вам впоследствии гостиниц, а часовым другой гостиниц. Уже не такой сладкий». «Да, я про главное-то забыл. Усы приклеили». «Нет, батюшка!» – заревели близняшки. «Лялька дура горшок с клеем опрокинула. Только дура свечку уронила. У гувернянки подушка загорелась, а мы из нее светлицы убежать не можем. К полу прилипли». «Вот оно утешение отцовское», — объявил Жихарь. «Вот она отрада дедовская. Я так когда-нибудь из похода на пепелище вернусь. Перебор Недосветович, мог ли ты вообразить, что вот такие умилительные чада твою старость покоить будут?» «А ведь еще и младенец вырастет», — в ужасе сказал княжий тесть. Жихарь насупился. «Если вырастет. Теперь в лесу и лучший охотник не найдет следа. Ясно, что у Беломора там был спрятан какой-нибудь летучий корабль или ручной огненный змей. Не клют, пока у нас жил в тереме, не волхвовал, а вот в лес отлучался частенько». «След всегда можно найти. Хоть год, хоть 10. Неожиданно прогудел демон костяные уши. «Собак не возьмет, я возьму». «Да, сэр Джихар», — вскочил король Яртур. «Мы бы и сами могли догадаться. Помните, как сэр Демон выследил нас в каменной пустыне среди тумана, чтобы спасти от голодной смерти?» «Ну, демон», — сказал Жихарь. «Ну, благодетель. А еще говорил, что от тебя толку нам не будет. Тогда поймем, господа побратимы». «Надо его запах, рубаху, сапог», — потребовал демон. «Портяночка лучше всего подойдет», — подсказал Мутило, возревновавший к чужому успеху, к тому же еще и представители другой стихии. Собирались быстро, но с умом. Нашли и портяночку Беломора, набили дорожные мешки, проверили оружие. «Нет», — сказал богатырь, когда из кабака высыпали все гости. «Пойду только я с побратимами, а вы сидите и ждите». Посланница тварягов, которого звали Аскольд Волосатая Кобра, счел было отказ за оскорбление, но жихарь отвел варяга в сторонку и нашептал ему на ушко, что, дескать, он, Аскольд, из всей толпы один настоящий воин, и многоборский князь может доверить порядок только ему. Потом богатырь отловил Армагеддоновну и велел проследить, чтобы не увязались Ляля и Доля. Собирались быстро, но на проводы заявился чуть ли не весь город. Жихарь поднялся на крыльцо и сказал: «Многоборцы и гости нашего княжества, может, мы вернемся еще до ночи, может, вовсе не вернемся. Прошу об одном. Живите, как при мне жили, утром вставайте, вечером ложитесь спать. Даже в шутку не деритесь, всякая рана впоследствии может открыться. Не забывайте садиться за стол, подъедайте старые припасы, потому что свеженины пока не предвидится. Сами видите, нынче даже свиные отбивные со сковороды убежать норовят. Храните себя для светлого будущего, в которое приказываю верить. Пот и Дрозд, берегите детей. Соберите по деревням народ, запритесь в городе и никого не пускайте. Мало ли кто в такие времена по дорогам шляется. Господа дружина, разъезжайтесь по заставам, перекройте все пути в многоборье, как полагается, при моровом поветрии. У дружинников за старшего будет акул, и не спорить. Сочиняй, передай акулу свою ханскую бляху, пусть степняки в случае чего будут с нами заодно. Гостей ни в чем не неволю. Кто хочет, уезжай во свояси, кто хочет, оставайся. Бабура, заколоти досками дверь в кабак. Юноши и девушки, берегите стариков и наоборот. Не озорничайте, не время, потом натешитесь». «А будет ли потом? Как мы узнаем?» – спросили из толпы. Сперва жихарь хотел отрубить себе мизинный палец и проколотить его над княжеским крыльцом. Мол, если кровь закапает, стало быть, мы победили. Но даже мизинца стало ему жалко. «А так, – сказал он, – у нас самый ярый да чувствительный. Кто? Молодой Кощей. Он это первым почует. Как только он какую девку за белую грудь ухватит, значит, жизнь налаживается». «Ничего себе барометр», — сказал Колобок. Пока жихарь возвещал свою княжескую волю, настырный гомункул вскарабкался ему на шею и начал прилаживать свою сбруйку. «Да уж оставался бы ты тут», — сказал богатырь. «Мы, может, наверное, гибель». «Тут ты». «Не на гибель, а за гибелью», — поправил его Колобок. «Как же мне не пойти? Я ведь только на Луне и не бывал, хотя и пробовал туда доехать с Аказией. Да меня не взяли, мол, в невесомости крошки могут попасть в вздыхательное горло». «Зверье», — сочувственно сказал жихарь, повернулся и побежал в дом. Карина чему-то улыбалась во сне. Безымянный сын посапывал рядом. Ляля и Доля сидели на лавочке, опасно притихнув. «Я скоро», — сказал богатырь. «Ты не думай. Я обязательно вернусь. Ты откроешь глаза, а я уже тут». «Колобок, береги батюшку. Батюшка, береги Колобка», – прошептали Ляля и Доля. Жихарь поцеловал всех и вышел. Что бы ни ждало его на следу Беломора, он решил без победы домой не возвращаться. Так жить никакого сердца не хватит. Демоны, как и водяники, не умельцы ходить по земле. Крылья мотаются за спиной и мешают сохранять равновесие. Демон костяные уши еще и пригнулся к самой траве, громко сопел, принюхиваясь. Время от времени он проверял себя с помощью портянки. Хвост его ходил из стороны в сторону. Когда уходили, мутило не удержался и вдогонку посоветовал надеть на следопыта поводок, так их еле растащили. Да и сам жихарь то и дело себя осаживал, чтобы не сказать какую-нибудь глупость вроде: «Ищи, ищи, умница!» Демон то и дело запинался за всякие корневища и утыкивался рылом в землю. Потом жихарь, сочиняя, по очереди просто тащили его на руках с наклоном вперед, как слепец палку. Бедный монах и Артур молча шли сзади. Помалкивал и Колобок, видно, его на ремнях убаюкало. Уже начало вечереть. «А ведь можно просто-напросто сбежать во время оны», — думал богатырь. Место в развалинах он запомнил, заклинание тоже. «Забрать семью и податься туда, там-то наверняка все по-прежнему. Живут, а потом умирают. Иаков всегда приютит, и в Вавилоне ему рады будут». Не, в Вавилоне вряд ли. Вавилон они ограбили так, что за 1000 лет не забудется. Но жарко там в песках, и водоносного платка больше нет. И друзей старых нет. И Артур туда наверняка не пойдет. Он сказал, что вернется в Камелот в любом случае. А в Сталинграде люди станут ждать. Потом забудут, кого и чего ждут. Потом даже имен своих не вспомнят. Высохнут до костей и будут бессмысленно бродить по улицам. «Спишь, человек полосатый!» – гаркнул демон. «Пенек!» «Ой, прости!» – очнулся Жихарь и понял, что пенек вовсе не он, а настоящий пенек. Об него и споткнулся демон. Они шли через осыпающийся ельник. Над самыми верхушками голых деревьев висела луна, идущая на ущерб. А в Наве она была полная. «Все!» – сказал демон. «Пришли! Ставь на лапы!» Перед ними едва возвышался холмик, закиданный ветками. Но хвоя давно опала, под ней обозначились доски, и стало понятно, что это всего-навсего землянка. Жихарь толкнул дверь. Она была заперта изнутри, значит, не выходил оттуда ни клют. Богатырь отошел, чтобы с разбегу вышибить дверь, но, сочиняй, богатур опередил его. Поковырялся кинжалом, да открыл засов. «Прощайте», — сказал демон. «Сынам эфира нельзя под землю». Жихарь хотел ответить ему что-нибудь хорошее, но суровый дух изгнания резко взметнул крыльями хвою и через мгновение уже обозначился густой черной тенью на лунном диске. «Сынам эфира нельзя», — сказал богатырь. «А я вот как проклятый, как рудокоп из-под земли не вылажу. То бессудная яма, то адские вертепы, то вавилонские темницы, то курган-могила». «Земля символизирует материнское чрево», – зевая сказал Колобок. «А также хтонический мир, населенный чудовищами». Вниз уходили земляные ступеньки. На досках двери с обратной стороны был грубо намалеван знак. Красная стрела, указывающая на белый серп. «Если я что-нибудь понимаю в символике, — сказал король Яртур, — то этот подземный ход ведет на Луну».